Глава 13. Волшебные соседи за стенкой. Марья-искусница внимательно изучала книжные полки в усадьбе Деда Мороза. В мире волшебства она была, в общем-то, новичком. Еще совсем недавно Марья и знать не знала, что ее дальним предком была волшебница, которую сама Баба-Яга научила колдовству. Ей уже довелось пережить одно удивительное приключение и побороть Кощея. Но нельзя сказать, что она узнала о сказочном мире все. «Прям ничего?» — разочарованно уточнила она у Ивана. «Прям ничего. Говорю же, я мало что знаю о снежном мире», — ответил ей муж. Марья достала книгу, на корешке которой было написано «Родословные известных волшебников», и принялась ее листать. «Ну разве это не странно? Про Снегурочку знают все, но где она живет, не можешь вспомнить даже ты, хотя всю жизнь в сказочном мире жил». «Тяжелый, черт его дери!» — воскликнул Иван. Марья подняла взгляд от страниц и ахнула. Иван уперся руками в снежную глыбу, в которую был закован Дед Мороз, и пытался передвинуть ее. «Свалишь!» — поспешила она остановить его. «Да куда там? Это с места не сдвинуть. А жаль. Его бы к камину, быть может, и оттаял. Слушай, а неужели нет какой-то такой большой микроволновки, а? Ну, чтобы его там прогреть. Бац, и готов». «Вань, ты правда думаешь, что волшебный лед Снежной Королевы можно растопить в микроволновке?» «И то верно», — задумчиво согласился Иван. «Бесполезно». Марья захлопнула книгу. «Ничего о Снегурочке. Даже про деда тут не написано. И во всем доме как будто ни следа присутствия девушки. Дед Мороз явно живет тут один». «Это ты как поняла?» «Во-первых, тут банально нет второй спальни. Во-вторых, обрати внимание на прихожую. Одна пара тапочек, одна пара перчаток, всего пара крючков, заняты шубами, и те явно мужские». «И все-таки как же мне повезло, что ты у меня такая умница!» «Да уж», — тихо про себя сказала Марья, положив руку себе на живот. Ее взгляд коснулся коробок с подарками. «Смотри-ка», — она приподняла открытку, привязанную к одному из них. «Женя. Красивое имя, правда? Подходит и для мальчика, и для девочки. Тебе нравится? Назвал бы так ребенка». «Я, честно говоря, об этом пока не думал», — бесхитростно ответил Иван. Марье искренне захотелось стукнуть его чем-нибудь по затылку, и как будто в ответ на ее немой запрос прямо в затылок Ивану прилетела коробка с подарком. От неожиданности муж и жена ойкнули. Иван, потирая затылок, обернулся в поисках источника угрозы. Долго ждать не пришлось. Второй подарок вылетел из большого в полный рост зеркала. В этот раз Ивану удалось увернуться. «Кажется, это портал», — проговорил он. «Эй, стой!» Но Марья, не дожидаясь его, шагнула сквозь зеркало, вся поверхность которого сверкнула синим. Иван тут же последовал за женой. «Караул! Карамба! Катастрофа! Категорически нам сроки не успеть!» Мама Оля, сидя за столом в своем отделении почты, устало вздохнула. Суетливый и тем не менее мелодичный крик шел из-за двери, и было слышно, как тот, кто его издает, постепенно приближается. Пока еще было время, Оля взяла из стопки на столе письмо, одно из сотен, тысяч и десятков тысяч, и внимательно его прочитала. «Дом 500 квадратных метров. Ну и запросы нынче у детей», — улыбнулась она. «Ну ничего, что-нибудь придумаем». «Ага. Екатеринбург». Она отложила письмо в отдельную стопочку, все письма в которой были из Екатеринбурга. Стоило ей взять следующее письмо, как дверь резко открылась. «Караул! Карамба! Неизбежен коллапс! Нам конец!» — вскричал подморозовик До. Мама Оля поднялась с места и подошла к нему. «Что случилось?» «Слишком много писем, и нам к сроку не успеть. Раньше было лучше, дед к хорошим детям лишь летел. а теперь, глядишь, плохих детей не может быть? Будь неладна эта этика новая!» «Ну-ну, хватит ворчать. Мы все успеем, как всегда. Пойдем, помогу». Подморозовик До повел за собой маму Олю, и, пройдя через дверь позади ее стола, они оказались на фабрике подарков. «Каков беспредел! Каков беспорядок!» Подморозовик До схватился за голову. Ни один из его собратьев-подморозовиков не находился на рабочем месте. Они все куда-то делись. «Они там. Пойдем, узнаем, что случилось». Мама Оля повела его на шум голосов в дальней стороне фабрики. Обойдя очередную гору подарков, они обнаружили, что подморозовики облепили со всех сторон двух пришельцев, которых Оля совершенно не ожидала здесь увидеть. Ее соседи Ивана и Марию. «А ты что здесь делаешь?» — спросил Иван. «А вы что здесь делаете?» — одновременно с Иваном спросила мама Оля. Все трое постояли в молчании несколько секунд. «Ты что, волшебная тоже?» «А вы разве волшебные?» «Конечно. Я Иван-Царевич, она Мария-искусница. Но все-таки как ты здесь оказалась, я понять не могу». «Важнее, как вы здесь оказались. Цех не двор, прогулочный для всяческих зевак», — возмутился До. «Ну что ты, До? Это мои друзья, соседи, а не какие-то зеваки», — осадила его мама Оля. «Ах, вот как? Ну тогда...» — До поклонился. «Друзьям Снегурочки поклон». «Сне... так это ты, Снегурочка?» — только сейчас понял Иван. «Да как мы сразу-то не догадались? А помнишь, я все жаловался, что у них стенка холодная?» — спросил он у Марии и тут же обернулся к маме Оле. «Ты не принимай только близко к сердцу, ладно? Погоди, так у тебя и муж, что ли, волшебный?» «Вань», — прервала его Мария, — «Оля, мы тут по делу. Что-то случилось? Твой сын...» «Твой сын теперь тебя никогда больше не увидит», — завершил за Марию холодный и звенящий, словно скрежет металла, голос снежной королевы. Все трое людей и семеро подморозовиков обернулись. Она стояла перед ними, опершись на посох, в котором сиял кристалл. Оля уставилась на него, открыв рот от удивления. «Дедушка!» — тут же воскликнула она, сразу сообразив, что к чему. «О нем не беспокойся. Вам всем больше не о чем беспокоиться». «Ах ты!» — начал было Иван, но в следующее мгновение и он, и его жена, и Оля Снегурочка обратились в лед. Подморозовики побежали кто куда, но стоило повести посохом, как они остановились и послушно вернулись к конвейеру. «Теперь вы мои слуги». «Так точно, моя королева», — ответил хор подморозовиков. Музыка покинула их речь. «Каждый подарок теперь будет распространять силу моего заклятия. Не останавливайте вашу работу». Семеро завороженных подморозовиков отправились к конвейеру в полной тишине. Королева направила посох на генератор подарков. Он затрещал и покрылся ледяной коркой. Пока разыгрывалась вся эта сцена, внутри него клубился ярко-зеленый пар. Но теперь он резко остыл, осел каплями воды на стеклянных стенках машины, а затем уже эти капли превратились в зеленоватые снежинки, опавшие на дно.